20. Краски и оттенки. Конец всего хорошего. Группа зачистки. 1. Когда Кай очнулся, то к его удивлению у него ничего не болело, и он испытывал едва ли не всепоглощающее чувство облегчения. Он поднял голову, ощущая острые металлические кромки, впившиеся в его живот. Мир сиял формами из света и тени, отражающими псионические эманации и безжизненные участки. Перед астропатом вырисовывалась четкая картина зданий, улиц и окружающего пространства. Образ мира был столь же ярким и отчетливым, как и воспринимаемый теми, кто смотрел глазами, данными от рождения. «Стойте!» — сипло прошелестел Кай. «Пожалуйста, остановитесь! Опустите меня вниз!» Несшая его махина остановилась, и грубые руки осторожно сняли его на землю. Перед ним стоял исполин, одетый в броню из шлифованного металла. Примитивные доспехи из листовой стали, пристегнутые ремнями к громадному телу, и резкие очертания пистолетов, заткнутых у него за пояс, лишь увеличивали чудовищные размеры воина. Его облегала едва различимая золотая дымка, похожая на клочки облака, зацепившиеся за хвостовое оперение летательного аппарата. Ее вид всколыхнул воспоминания о пространстве грезы, но их суть ускользала от астропата, хотя он был убежден, что там произошло что-то жизненно важное. В памяти всплывали смутные образы регицидной доски и скрытого капюшоном противника, но он пока не мог ухватить смысл. «Адхарва!» — произнес Кай, когда в его мозг вторглась суровая реальность. «Да!» — откликнулся гигант. «Ты дал мне повод побеспокоиться. Я не знал, останешься ли ты в живых». «А я живой?» «Не уверен», — простонал Кай, стоя на подгибающихся ногах и удивляясь тому, что все еще держится на них после такого напряженного путешествия. «Я чувствую себя так, словно один из вас дал мне по морде». «Это не так уж далеко от истины», — признал Адхарва, переводя взгляд на одетую в тяжелые доспехи фигуру Асубхи. Когда Кай видел отвергнутых мертвецов в прошлый раз, они выглядели по-другому. Сейчас на них были кованые железные нагрудники, скругленные наплечники и допотопные шлемы, придававшие им сходство с воинами-варварами, предшествовавших объединению времен, которые составляли кровожадные племена, что владычествовали на древней земле до пришествия императора. У Субхи даже был деревянный щит. Кай всегда знал, что его соратники по побегу были воинами, но их зрелище в боевом облачении резко напомнило ему о том, что они защищают его, лишь поскольку это совпадает с их целями. «Изменись это, и он станет им не нужен». «Где вы взяли доспехи и оружие?» — спросил он, разглядев на них странный комплект пистолетов и клинков, которых хватило бы, чтобы оснастить втрое больше людей. «Нам заступили дорогу некие исключительно глупые граждане», — сказал Асубха, — «но теперь их уже нет в живых». Каждого воина окружал едва заметный ореол света, видимый на фоне черных оттенков железа, серой стали и коричневой кирпичной кладки. Кай различал их всех по краскам и оттенкам. Тагор, Субха и Асубха вырисовывались в разъярено-красных, фиолетовых и смертельно-серебристых тонах. Адхарва сочетал в себе золото, слоновую кость и кумач, а северян был закутан в сумрак, грозовой тучи и туман. Кай заметил Аргентуса Кирана и Гифюа, привалившихся к каменной массе оползня. Последние следы их аур утекали в воздух, как тепло из остывающего трупа. «Мы потеряли Гифюа и Кирана», — сказал Субха, и в его голосе звучала неподдельная боль. При той компании был здоровенный ублюдок, который понимал толк в схватке. «И мы задали ему такую трепку, что он уполз, как побитая собака», — добавил Тагор. «Но он вернется», — сказал Асубха. «Такие, как он, не сдаются». «Тогда в следующий раз убьем его как следует», — прорычал Тагор, оскалив зубы. Кай увидел, что аура вокруг его головы заполыхала холодным мерцанием железа, как туго натянутая сворка. Мышцы Тагора взбугрились и заиграли в предвкушении схватки. Но пожиратель миров громко выдохнул и отправился прочь, прежде чем успел потерять над собой контроль. «Где мы?» — спросил Кай, простирая вовне свои чувства. «Все еще в городе просителей», — ответил Адхарва. «Но мы почти достигли его восточной границы». Кай медленно кивнул. Фоновое бормотание мыслей и гул жизни еще раньше сказали ему, что они все еще находятся в городе просителей. Хотя боль от ран на голове и была сильной, с ней можно было справиться. И как это было незабавно, но пользуясь вторым зрением вместо дорогостоящей аугметики, он чувствовал себя так, словно сбросил оковы. Он так давно не прибегал к своим псионическим способностям, чтобы ориентироваться в окружающем мире и понимать его. Над Каем возвышались горы, настолько огромные, что им, казалось, не было конца. Хотя сами пики и не были живыми, но за все тягостные эпохи, что минули с тех пор, как их вытолкнуло из-под древнего морского дна, они в изобилии вобрали в себя эмоции и переживания тех, кто вскарабкивался по их скалистым склонам. Над горами висела дымка пространства, рассекаемая потоком жгучей псионической энергии, которая била столбом из полой горы, достигая самых дальних пределов галактики. Сейчас, когда над Каем уже не висела угроза быть отправленным в ее кошмарные глубины, он обнаружил, что, как ни странно, ее соседство его поддерживает, словно смутно слышимый голос старого и надежного друга. Там, ближе к центру города, воздух пропитывала умопомрачительная смесь пота, бурлящих жиров, протухшего мяса, специй и благовоний. Но здесь, на окраине, атмосфера была чистой, а ветра, дующие вниз с высоких хребтов, не столько морозили, как освежали. Тагор перекинул мертвого Гефья через плечо, а Асубха поднял тело Кирана, проявив несколько большее уважение к своему павшему брату. Севериан развернулся и направился к расщелине в скале, которая вела к огромному, почти отвесному утесу, с увенчанной бастионом вершиной. «Поспешим», — сказал Адхарва, — «осталось совсем чуть-чуть». «До чего?» — спросил Кай. «До храма горя», — ответил Адхарва.